Глава 8. Дворец императора. Рабочий кабинет. «Можно?» Дверь слегка приоткрылась, и в комнату заглянул Александр. Тогда как император сразу отложил в сторону стопку документов и от неожиданности подскочил со своего кресла. «Александр!» — радостно воскликнул он. «А чего ты тут делаешь? Я думал, ты на Тайване или у Булатова в крайнем случае». «Ну вот, приехал», — развел руками цесаревич. «Все, ничего не говори. Стол сейчас накрою». Он жестом показал своему помощнику, чтобы тот срочно занялся этим. «Будешь кушать?» Александр не стал отказываться, и они вместе с отцом отправились в комнату для приема пищи. А там слуги уже вовсю вели приготовление к праздничному ужину. И пусть никто не готовился к подобному, но император приказал сделать все в лучшем виде. Потому самые искусные повара империи были собраны на кухне, и сейчас спешно готовили самые изысканные блюда. Спустя всего полчаса на столе уже стояло 33 блюда. Слуги закончили с сервировкой и оставили отца с сыном наедине. «Императорский ужин! Ну давай, налетай! О делах поговорим потом!» — воскликнул старик. Александр наложил в тарелку немного еды и стал пробовать, тогда как император не мог перестать улыбаться. Он смотрел на сына, отмечал про себя, насколько тот возмужал, и не мог понять, почему столь изысканная пища не вызывает у него восторга. «Ну и как тебе? Вкусно же! Давно, наверное, так не питался, вон как похудел!» «Да нормально», — пожал плечами цесаревич. «Вполне сносный ужин». «Сносный?» У императора чуть не упала на стол челюсть от удивления. «Ну да, вкусно, но бедненько», — цесаревич подвинул к себе новое блюдо. «У нас так люди в походах питаются». «Лобстерами!» — воскликнул старик. «Ну да, а чего в этом такого?» «Икрой, улитками, осетрами». Он попросту не мог поверить, что такое возможно. «И осетрами, да», — согласно кивнул цесаревич, заставив императора крепко задуматься. Ведь если минуту назад он был уверен, что удивит Александра вкуснейшими блюдами, то теперь он сам захотел погостить у Булатова. Или хотя бы сходить с ним в поход. Когда Александр наелся, отец стал расспрашивать, как у него жизнь, чем занимался в последнее время и вообще, не обижает ли его Булатов. Тогда как цесаревич давал дежурные ответы и не хотел углубляться в подробности. «Да нормально все у меня», — пожал он плечами, и в этот момент послышался басовитый грохот где-то за окном. Император от неожиданности вздрогнул и нахмурился, тогда как Александр и бровью не повел, продолжая мелкими глотками цедить вино из бокала и не расплескал ни капли. «Не переживай, это просто испытание нового оружия», — прокомментировал император, а цесаревич просто пожал плечами, мол, бывает. Взрывы для него стали привычнее, чем тишина. «Кстати, я прибыл с посланием», — Александр поставил бокал на стол. «Я должен рассказать тебе о том событии на Тайване. Мы же только вернулись оттуда». «А как, кстати, вернулись?» — прищурился старик. «Мне не докладывали, что Михаил использовал свой сверхскоростной самолет». «У него есть свои методы». Цесаревич не стал рассказывать о портальщике. Пусть о нем все равно многие знают. Так или иначе, чем меньше упоминаний, тем меньше об этом будут думать. «Ну так, и что там было? В Тайване этой?» — с нетерпением проговорил император. Александр вздохнул, выдохнул и вкратце рассказал о произошедших событиях. Разумеется, минуя те подробности, о которых Булатов просил не упоминать. Рассказал, что там присутствовал Леонид, поведал о силах врага, о том, как иномирцы пытались не выпустить отряд из арены. Про вампиршу тоже поведал, но совсем коротко, просто сказал, что она была по силам почти как архимаг, и на этом все. «А вы там в каком составе были?» «Ну, там был я, Леонид, несколько спартанцев». «А про остальных тебе лучше не знать», — улыбнулся цесаревич. «Но это не главное. Суть в том, что именно было ставкой в турнире». Булатов подготовил Александра к этому рассказу, И потому цесаревич смог подробно объяснить своему отцу насчет энергии мира. И предугадать последствия победы тоже оказалось нетрудно. «Кто еще знает?» — нахмурился император, выслушав рассказ до конца. «Леонид и Михаил, больше пока никто». «Так, это плохо. Очень важная информация. Надо будет позвонить Леониду и сказать, чтобы она ни в коем случае не распространялась за пределы империи и его корпорации». «Кстати, об этом. Тебе еще одно послание, лично от Булатова». Александр прокашлялся и продолжил. «Ты должен внимательно следить за новорожденными и обращать особое внимание на приюты. Совсем скоро на свет будут появляться интереснейшие личности, и их будет много. Куда больше, чем раньше. Такой приток энергии мира не пройдет бесследно. Потому следующие 5 лет самые важные. А ты сможешь получить в свои руки новую гвардию, состоящую из самых сильных и даже уникальных людей». «Принял», — утвердительно кивнул старик. «А Булатов что, не хочет себе новую гвардию?» «Он говорит, что империя большая, подданных на всех хватит. Я еще добавил, что в его графстве открываются 3 новых приюта, потому советую тебе поторопиться». Возвращение получилось эпическим. Как минимум потому, что некоторые остаточные помехи не позволили Фипче точно рассчитать координаты выхода портала, и он появился в 4 метрах над землей. Сначала вывалился я и сразу отошел в сторону, потом на ноги приземлился Леонид, и, судя по лицу, ему даже понравился аттракцион. А вот остальные приземлились не так мягко. Леня поймал портальщика, Равена, Рафика. Мира приземлилась неплохо, но все равно потеряла равновесие. Потом Вилли свалился на землю, словно мешок с картошкой. «Нога!» — жалобно закричал он и действительно схватился за правую ногу. «Нет времени!» К этому моменту я уже бежал в сторону замка, потому метнул в артефактора концентрированную сферу экстренного восстановления. Это относительно простое заклинание, которое действует в несколько этапов. Сначала находит рану, заставляя кровь свернуться, после чего 2-м этапом вызывает ударный рост регенерации на несколько секунд. Грубо, затратно, но зато эффективно. Вилли заверещал еще громче. Ведь одно дело сломать голень, и совсем другое — получить настолько мощный заряд жизненной энергии. Это куда больнее. «Обладут, разведай!» Я не стал останавливаться и побежал в замок, тогда как божество молча кивнуло и исчезло в фиолетовом облачке. А спустя несколько секунд вернулось на плечо. «В больнице никого нет, все в некрополе», — быстро отчитался он, а я побежал уже в другую сторону. Спустя минуту ворвался в некрополь и без труда нашел место, где разместили Вику. Отдельную комнату внутри некротического строения для нее построили маги Земли, после чего я немного ее доработал, и техники разместили там все необходимое оборудование. Даже странно найти в некрополе подобное помещение, ведь в отличие от основной части некротического строения, эта комнатка выглядит уютно и вполне современной. Разве что кровать из черного камня, исписанная множеством зеленоватых мерцающих символов, выделяется из общего образа. И сейчас в этой комнате собрались все мои ученики во главе с Романом. А также Белмар держит Викторию за руку и пытается как-то ее поддержать. Но, кажется, поддержка сейчас нужнее самому Белмару. Вика совершенно не нервничает, лежит, смотрит мультики на потолочном экране, словно ее ни капли не заботят предстоящие роды. Тогда как ее учитель разве что не дрожит от страха и заметно переживает. Я заглянул в комнату и сразу оценил работу кровати. Вроде все идет как надо. На самом деле, это очень сложное магическое устройство, на которое я лично потратил немало сил. Основная сложность именно в правильном смешении энергии смерти и жизни. Но зато эта кровать буквально может лечить сама, что очень удобно. Думал даже создать еще несколько подобных устройств и разместить их в лазарете. Но это слишком упростит жизнь моим ученикам, так что от идеи пришлось пока отказаться. Правда, с теми кроватями было бы намного проще, ведь эту я создавал специально под Вику, потому пришлось задействовать некротику. а для обычных людей сойдут кровати, заряженные только целительными силами. «Слава Вселенной!» — воскликнул Белмор, стоило ему заметить меня. «Как же хорошо, что ты прибыл! А то мы не знаем, что делать!» «В смысле не знаете?» — подошел к Вике и взял ее за руку. «Я ожидал четкие инструкции». «Да, но резервуары с некроэнергией были рассчитаны на неделю», — развел руками тот. «Верно. Меня не было всего пару дней», — нахмурился я. «Так в чем тогда проблема?» «А они закончились». «Что? А сколько схватки уже идут?» «Часа два». «Да кого она рожает?» — с удивлением посмотрел на свою жену. «Мою дочь или аватара предвечной?» «Пу-пу-пу», — послышался женский голос у меня в голове. «Тьфу ты, вот же прицепилась», — выругался вслух. «Ладно, извини, предвечная, но все равно выглядит это как-то странно». «Правда, это все меняет. Новости не самые приятные, ведь я действительно был уверен, что мы все правильно рассчитали и даже оставили некоторый запас на непредвиденные обстоятельства. Вот только обстоятельства эти оказались слишком непредвиденными». Сразу обратил свое внимание на Вику и начал подробнейшую диагностику, хотя у меня практически не осталось сил. Плевать, можно взять из неприкосновенных резервуаров или вытянуть немного энергии из своего тела. Потом восстановлюсь, сейчас куда важнее здоровье Виктории. Но пока я проводил диагностику, с каждой секундой на моем лице было все больше удивления. И в какой-то момент я прекратил тратить энергию впустую, после чего повернулся к замершим в ожидании ученикам. «А кто вам сказал, что она рожает?» — уточнил на всякий случай. «Ну, там плод начал толкаться, затем потуги начались, и вот схватки довольно часто пошли», — растерянно проговорил Роман. «А что, разве нет? Мы же все сделали, как в инструкции, сразу доставили сюда и настроили передачу энергии». «Нет, с одной стороны, вы даже молодцы», — задумчиво проговорил я. «А с другой, вам еще учиться и учиться, и можете заняться этим прямо сейчас, так как родов пока не будет». «Как это не будет?» — возмутилась Вика. «Я уже приказала расконсервировать детскую комнату». «Придется подождать», — пожал я плечами. «Роды пока не начались, но часов через 12 вполне могут. В общем, держитесь здесь, подавайте энергию, следите за зарядом комнаты». «Подожди, так я что, правда не рожаю?» — уточнила Вика, а я в ответ кивнул. «И мне тут еще 12 часов лежать, да? Роман, тащи торт, шоколадный», — приказала она старшему ученику. «Но вы же...» «Я не рожаю», — нахмурилась она. «Так что неси сюда мой торт». Роман перевел взгляд на меня, а я пожал плечами. «Желание беременной женщины — закон. Неси торт, Рома». На этом я собрался уходить, ведь перед родами мне нужно накопить как можно больше сил. Но Белмор скользнул вслед за мной и остановил меня в коридоре. «А можно вопрос? Я просто переживаю за нее. Ведь роды еще не начались, а расход энергии слишком высок». По лицу и правда видно, как сильно он переживает и волнуется. «А если вдруг что-то пойдет не так? Ребенок ведь начнет питаться энергией матери. Но она же может умереть. До этого все равно не хватит». «Слишком много если», — попытался успокоить его. «У меня есть предложение. Не хотелось бы идти на крайние меры, но...» «Дай угадаю», — усмехнулся я. «Хочешь провести жертвоприношение? Возьмем 70 тысяч человек, загоним их в некрополь и казним». «Я думал о 10 тысячах, но 70 даже лучше». «Понимаю твои опасения, но нет», — отрезал я и собрался отправиться в свои покои. «Михаил, но нужно очень много энергии смерти. Это крайне важно для правильного развития ребенка, для его энергетического баланса», — воскликнул Белмор и преградил мне путь. «Энергия должна сформировать источник и определить его потенциал. Без этого нельзя». «Я понимаю важность энергии при рождении, некромант. Но мы найдем ее в другом месте». «Вот именно. Ты ведь знаешь, как агрессивна и непредсказуема некротическая сила. И многие занимаются ее хранением. Мы так быстро не найдем такие объемы». Белмор уже готов был запаниковать. «Нет, ты не подумай. Я не предлагаю казнить хороших людей, но есть же иномирцы. Эй, ты сам иномирец? А вот и нет. У меня даже паспорт есть, — воскликнул он и протянул его мне. А почему он французский? — удивился я. Ой, не тот. Белмор быстро спрятал книжку и достал другую. Вот, наш отечественный. Белмор, — рыкнул я. Ну, Фьорель просто пообщался с девочкой, она немного помогла. — замялся некромант. «В общем, не переживай, я найду энергию». «Если в этом мире живет темный повелитель, и ты каким-то образом притащишь его сюда, будет шанс», — проговорил Белмор, понимая, что это невозможно. «Я просто прошу, позаботься о том, чтобы с ней все было хорошо. Она стала мне как дочь, но я верю, что ты справишься. Точнее, я в тебя верю, а вот в исход не очень». А ведь все было бы куда проще, находись мы в моем мире. Я бы просто пошел и купил всю необходимую энергию. Да, это недешево, но набрать даже такие колоссальные объемы вполне возможно. Ведь не просто так во многих мирах стоят арены, на которых бойцы или рабы могут посостязаться в боях до смерти. Все эти арены создаются не только для развлечения публики. Основная цель каждой из них — накопление энергии смерти. Ее собирают, используют для собственных нужд, продают. И энергия от смертельной схватки невероятно ценна. Она чище и плотнее любой другой некротики. На таких аренах даже сами бойцы могут очиститься до того, что станут чуть ли не святыми. В них пропадают любые вкрапления некротики. Арена все забирает. Но в этом мире у меня есть как минимум один способ, как все сделать. Очень не хотелось его применять, но иначе, видимо, никак. В момент родов полностью раскроется энергетика ребенка, и только в этот момент станет окончательно понятно, сколько именно энергии необходимо для появления на свет. В этом вся сложность. Заранее рассчитать количество не могу даже я. Только примерно прикидывать по отдельным признакам. На самом деле я думал создать еще несколько резервуаров, но попросту не успел. Кто бы мог подумать, что роды начнутся так рано? Дело в том, что по моим планам у нас было еще около пары месяцев. Но затем я победил на арене богов, этот мир получил колоссальное количество энергии, и процесс был запущен без моего участия. Отправился в свою комнату, но по пути меня перехватил посыльный. «Господин Булатов!» — воскликнул он. «Нам уже несколько раз позвонили с просьбой срочно предоставить лекарей. И звонки продолжают поступать. Во всех роддомах империи завалы. Медики не справляются с нагрузкой, так как произошел небывалый наплыв рожениц». «Что же я натворил?» — скривился я. «Да, теперь люди будут вынашивать детей по 7 месяцев вместо 9. Есть такой побочный эффект от насыщения мира магией. Мало того, процент неодаренных уменьшится. Правда, не все будут суперсильны, но когда у тебя даже элементарный слабый дар, жизнь становится куда проще. Ты можешь напитать кристалл силой или выдержать удар битой, приняв его на свой покров. Да и если работать тем же грузчиком, за счет дара ты сможешь таскать грузы не 8 часов, а 12. И при этом устать значительно меньше. Все это будет влиять на жизнь людей, и изменения будут в лучшую сторону. Но есть и другая сторона медали. Сильных тоже станет больше. И не все из них будут добропорядочными. Только законы и крепкая рука правителя смогут регулировать это. В итоге сам император должен направить своих людей на истинный путь. Хотя с этим все складывается вполне удачно. Я тут как бы выращиваю нового императора, и уже сейчас он прошел через множество испытаний. Наивный мальчик думает, что уже ничего не может его испугать. Что ж, не буду его пока расстраивать, но совсем скоро он поймет, что это было лишь началом. Так, погрузившись в свои мысли, добрел до комнаты и рухнул на кровать. «Как же хорошо!» Просто лежать, медитировать и собирать в источники силы. Кстати, открытие печати заметно ослабило меня, но лишь на время. Зато потом будет проще жить. Та же печать возмездия дарует силы от эмоций. Казалось бы, надо просто разозлиться, и ты получишь нескончаемый источник энергии. Но все не так просто. Нужно держать свои эмоции под жестким контролем, ведь иначе этот дар попросту уничтожит тебя изнутри. Главное — правильно направлять даруемые силы. На самом деле это целая магическая школа, и совсем не из-за разряда легких. На то же исцеление можно направить как ярость, так и сожаление. Но подход будет совершенно разным. А если какая-то эмоция выйдет из-под контроля, она будет жечь изнутри, усиливаться. И в какой-то момент от перенасыщения энергии магические каналы будут сожжены дотла. Еще недавно я не стал бы рисковать с этим даром, но теперь я готов. Та же магия крови причиняет мне массу неудобств, и каждый раз при лечении я испытываю дискомфорт, тогда как раньше это была сильнейшая боль. Но ко всему можно привыкнуть. Тело и дух со временем только закаляются, если правильно фокусировать свое внимание и держать эмоции под контролем. Если больно, нельзя даже скривиться и показать это хоть каким-то образом. Ведь чем больше выражаешь эмоции боли, тем дольше она будет тебя мучить. И если каждый раз жалеть себя, настанет момент, когда даже обычный порез будет вызывать у тебя невероятные страдания. Знаю лекарей, которые даже бросили целительство, так как не смогли совладать с магией крови. Печать регенерации, разумеется, дала мне возможность восстанавливать самые жизненно важные органы после их потери. Теперь даже в голову будет стрелять неинтересно. Конечно, со многими оговорками, ведь для восстановления мозга он должен хоть немного уцелеть, и на это должно быть достаточно энергии. Но в целом я и так был довольно живучим, а теперь и подавно. А печать силы... Мое тело стало значительно крепче, но при этом энергетические запасы заметно уменьшились. Очень много ушло именно на эту печать, но она крайне важная. Пусть я и потерял практически половину источника, зато восстановить объемы я смогу быстро. Раньше активировать эту печать я не мог, так как из-за нехватки энергии мог умереть. Или же остаться без сил на некоторое время, а это тоже равняется смерти. Эх, а ведь когда-то я сниму второй уровень печати силы. Вот тогда можно будет разгуляться. Закрыл глаза, погрузился в глубокую медитацию и взглянул на свой духовный контур. М-да. Сколько же вас еще открывать? Посмотрел на закрытые печати, тяжело вздохнул и перевел свой взгляд в самые закрома. «А вас я и в прошлом мире так и не открыл», — снова тяжело вздохнул. «Ну ничего, в этой жизни точно до вас доберусь». Следующие 12 часов пролетели словно один миг. Я погрузился в медитативный сон, всеми силами пытаясь собрать как можно больше запасов, вскрывал резервы и концентрировал энергию внутри своего источника. Не только энергию жизни. Сейчас она нужна мне не так сильно. И в какой-то момент я открыл глаза, почувствовав, что началось. Пулей метнулся вниз в некрополь и сразу начал сканирование. В комнате воцарился хаос. Белмар носился вокруг и хватался за голову, не понимая, что ему делать. «Это невозможно!» — вдруг прокричал он. «Невозможно!» «Что такое?» — повернулся к нему, остановив диагностику. «Да, энергии явно не хватает. У моей дочери оказался, на удивление, хороший аппетит». «Ну, смотри сам!» — воскликнул Белмар и указал на символы, что мерцали на кровати. «Да, я и так их видел. Энергии надо примерно в 8 раз больше, чем мы предполагали». «Что там? Что не так?» Вика тоже попыталась посмотреть на символы, но ничего не поняла. «Ничего, дорогая», — улыбнулся ей и уложил обратно на кровать. «Все в порядке». «Михаил!» Твердо проговорил Белмар и отвел меня в сторону. «Мне было приятно с тобой работать». Он достал из-за пояса ритуальный кинжал из черного стекла. «Пусть наша дружба не была долгой. Но, уверяю, это время очень дорого для меня. Я благодарен тебе и рад, что ты взял меня к себе». Он тяжело вздохнул и протянул мне кинжал. «А теперь забери мою жизнь в счет недостающей энергии. Пусть я не участвовал во многих сражениях, и моя душа недостаточно пропитана смертью. Но жизнь моя не была короткой, и убил я достаточно. Некоторую часть мы сможем заполнить моими силами, а тебе надо будет выпить весь некрополь до дна. Может, в таком случае ребенок хоть и родится неполноценным, но, главное, живым. «Ты все-таки предлагаешь мне принести в жертву иномирца?» — усмехнулся я. «Нет. Я предлагаю полное пожертвование. Вселенная мне свидетель. Это добровольная жертва тела и души. Сделай это, Михаил!» «Но это же растворит твою душу. У тебя не будет даже посмертия. Зато моя ученица и ее дочь получат шанс на жизнь. Прими мою жертву!» «Хорошо», — пожал я плечами. «Вселенная мне свидетель. Я не принимаю твою жертву». «Вот не хотел ведь этого», — закатал рукава и поднял взгляд. «Эх, отойди подальше, Белмар. Сейчас будет магия». Начал создавать сложнейшие заклинания, что сплетались целые цепочки и даже магические циклы. Тогда как Белмар даже не смог понять, что именно я сейчас делаю. «Но, Михаил, нет времени!» — воскликнул он. «Не мешай!» — процедил я сквозь зубы. А следом выпустил несколько волн энергии жизни, и зеленоватый туман заполнил комнату. Он стал закручиваться вихрем и направился в живот Вики, но... «Нужна энергия смерти! Михаил, жизни ты и так влил предостаточно! Это нарушит баланс!» «Да?» — улыбнулся ему. «А теперь смотри». Щелчок пальцами, и зеленый туман в один миг окрасился в серый цвет. Воздух стал густым, а энергия жизни перестала существовать, тогда как на ее месте образовалось что-то другое. Белмар не мог понять, почему Михаил отказался от его жертвы. Он от чистого сердца желал хоть как-то помочь, ведь это ребенок Виктории. Некромант был готов пожертвовать жизнью, ведь у этой девочки такое будущее, что она может стать величайшим некромантом. И с таким отцом у нее есть все шансы на это. Ведь у сильных некромантов есть две главные проблемы. Первое. Нужно как-то родиться. Чем сильнее некромант, тем больше для этого требуется энергии. И не всегда удается добыть достаточно, как, например, сейчас. И вторая проблема. Некроманту надо дожить до своего могущества. Да, у них всегда много врагов. Так уж повелось, что люди в большинстве своем очень не любят некромантов и боятся их. Хотя бояться надо лекарей. Теперь Белмар крепко усвоил это. Старик видел, что делает Михаил. Но он не мог понять, зачем тот выпускает столько энергии жизни. Ведь нужна только смерть. Время уходит, словно песок меж пальцев, и буквально через несколько минут наступит точка невозврата. Но в какой-то момент Булатов щелкнул пальцами, и вся жизнь в комнате обратилась к смертью. Но не простой смертью. Белмар раньше никогда не видел настолько густую энергию. Казалось, словно ее можно пощупать и даже схватить рукой. Сам не понял, как и почему старый некромант вытянул вперед руку и коснулся одного из многочисленных потоков серой энергии. И в этот миг перед глазами появилась яркая картинка. Звон стали, грохот взрывов, сражения, тысячи, сотни тысяч смертей. Белмар упал на колени, а из его глаз хлынули слезы. Он видел страдания, видел, как умирают целые армии. При этом Михаил, словно дирижер, стоял и направлял руками многочисленные потоки, филигранно распределяя их между сложнейшими процессами создания источника. Но энергия все не кончалась. Она продолжала и продолжала выходить из его тела, и казалось, что ее запасы внутри него бесконечны. «Ха-ха-ха! Я предлагал найти темного повелителя. А зачем? Он все это время был здесь. «Но как? Как это возможно?» — мысленно воскликнул Белмар. «Эта энергия от одного прикосновения чуть не разорвала мне душу. Я почувствовал лишь ее край, тогда как Михаил носил это в себе и держал в узде. Если я считал себя могущественным, это было ошибкой. Моей силы не хватит даже на то, чтобы посмотреть ему в глаза. Но это не сила, это величие. Сколько он видел смертей за свою жизнь, сколько сражений, и самое главное, ни капли, ни единой капли грязной смерти, никаких темных оттисков. Это чистейшая невинная смерть. Он видел смерть, даровал ее, лишал жизни тех, кто этого заслуживает. В какой-то момент сознание Белмора начало меркнуть, и он понял, что взял слишком много из того тончайшего потока чистой энергии. Но ведь это было лишь легкое прикосновение, тогда как мощные потоки все еще исходят из тела Михаила. Он должен был умереть сотни, нет, тысячи раз. Это невозможно. Прикоснуться к потоку чистой смерти было его ошибкой. Темная пелена застилала глаза Белмора, и он понимал, что сила буквально разъедает его изнутри, и смерть неминуема. Но он принял смерть с улыбкой, понимая, что теперь его ученице ничего не грозит. Но в какой-то момент холодная нежная рука легла ему на плечо. «Еще рано», — прошептал женский голос. «Михаил оценил твой поступок. Впрочем, как и я. Встань и будь свидетелем рождения легенды, мой новый адепт. Тебе не надо стоять на коленях во время такого действа, ведь на тебе мое благословение. Но запомни, не предавай Михаэля, ведь тогда тебя не спасу даже и я». Темнота вмиг рассеялась, и Белмор сам не понял, как поднялся на ноги. А Михаил, казалось, только разошелся. Откуда столько энергии? Он что, убил всех во Вселенной? А вот Вику, казалось, это действо никак не интересовало. В ее живот вливались сотни тысяч смертей, тогда как она лежала и пилила на катки, лениво ожидая, когда муж наконец закончит ритуал. «Там все норм, да?» — уточнила она, а в ответ Михаил сдержанно кивнул. «Да все, в принципе», — вздохнул он, и поток энергии прекратился. «Собственно, я тоже все». Он как стоял, так и завалился вперед, впечатавшись лицом в пол. «Роман!» — прохрипел Михаил. «Иди, принимай роды!»